Слепой таран. В те годы у Коновалова был товарищ Юрка Левашов. Юрка был на 2 года старше Родиона, но дружили они на равных. Жил он через улицу, а учился в другой школе, но это не мешало общим интересам. С годами Юрий Григорьевич превратился в местного Кулибина. А тогда он был еще Самоделкиным. В поисках запчастей и материалов ребята исследовали технические свалки, а затем мастерили нужное и ненужное. Именно с ним Родион учился играть в шашки, в шахматы, в домино и в карты. В то утро Юрка позвал Родиона на забой коровы. Ребят интересовал не сам процесс, а последующее угощение свежатиной. Бывает она не каждый день, а Юрина мама готовила отменно. Манька, корова Левашовых, была удоистой и в расцвете сил. Характер имела строптивый и бодливый, по какой причине была однорогой. С ней произошло несчастье. Съела не то гвоздь, не то проволоку и повредила кишки, а такое не лечится. Это конь перебирает своими нежными губами каждое зернышко перед тем, как его съесть, а корова глотает все подряд, не пережевывая. То есть забой был вынужденным. За исполнение взялся родственник Левашовых дядя Мартинус. Литовец по национальности. Он был от природы здоровенным мужиком средних лет. Не пьяница, но если подворачивался случай, то благодаря своей мощной конституции мог выпить за троих и не упасть. В этот день был случай. И дядя Мартинус вместе с дядей Гришей, Юриным отцом, хорошо поддали с самого утра. Дядя Гриша уже покачивался, но дядя Мартинус на ногах стоял крепко, хотя и раскраснелся. Родион с Юркой в таких вещах разбирались, так как до этого неоднократно видели работу профессиональных забойщиков скота. Они знали, что коров и быков убивают точным ударом небольшого ножа в основание черепа. С конем обращаются иначе. Ему набрасывают на голову черный платок и глушат обухом топора по лбу, а когда он падает, перерезают глотку. Обреченную Маньку привели в дальний угол огорода и привязали веревкой к толстому дереву за единственный рог. Дядя Мартинус взял в руки большой топор, а дядя Гриша поставил тазик с ножами на землю и накинул корове на голову большую черную тряпку. Они решили забить ее как коня. Родион переглянулся с Юркой и недоуменно подал плечами. Ребята поняли друг друга без слов и от греха подальше быстро залезли на соседнее большое дерево. Стало ясно, что дядя Мартинус — любитель, полагающийся на свою силу, а не на умение. Но какой бы ты ни был сильный, корова все равно здоровее, особенно раненая и разъяренная. Дядя Мартинус примерился и саданул обухом корову по голове, но хмельной глазомер подвел. И он мощным ударом начисто снес корове последний рог, повисший на веревке вдоль ствола дерева. Взревев от боли, Манька взбрыкнула и отпрыгнула в сторону с разворотом корпуса. Этим разворотом она сшибла мужиков с ног, и они, как кегли, улетели под забор. Корова почуяла свободу и живой торпедой ринулась по прямой. Манька бежала наугад и по случайной траектории и сметала все на своем пути. Дело в том, что тряпка осталась у нее на голове, и она двигалась практически вслепую. Проломившись сквозь плетень, она выскочила на соседний огород и всей массой врезалась боком в деревянную будку туалета. Будка завалилась дверью к земле, столкновение не остановило корову, а только развернуло ее движение на 90 градусов. С дерева хорошо было видно, как Манька, не снижая скорости, пробежала через соседский двор, снесла калитку и выбежала на улицу, где ее сбил проезжавший самосвал. Водитель не успел среагировать на ее внезапное появление. Он остановился, вылез из машины, подошел к лежащей еще живой корове и, не зная, что делать, почесал затылок под кепкой. Тут из своей калитки вышел дядя Мартинус с ножом в руке и направился к корове. Шофер обеспокоился, отступил к машине, вооружился монтировкой и приготовился защищаться. Дядя Мартинус успокоил шофера, сказал, что претензий к нему не имеется, и, наконец, дорезал несчастную Худобину. При этом он с прибалтийской невозмутимостью сделал вид, что все так и было задумано с самого начала. Тут из перевернутого туалета послышались истошные вопли. Спустившись с дерева, Родион с Юркой подбежали и со второй попытки перевернули будку. Оттуда вылезла солидной комплекцией встрепанная и одурелая соседка, женщина в годах. Не в добрый час ей приспичило по-большому. Женщина думала, что сидит в самом тихом и уединенном месте во Вселенной, удаленном от всяческого движения, и на тебе. От неожиданности она пришла в панику и решила, что началась война. Когда ребята объяснили ей, что это не война, а всего лишь слепая корова, она заметно успокоилась. Это место рассказа почему-то развеселило Худякова, и он хэхэкнул. Мало того, придя после службы домой, он рассказал эту историю жене и при этом засмеялся опять. За этот смех жена устроила ему грандиозный скандал, так как женщина в туалете была его тещей. Адреса происшествия и фамилии соседки Родион не сообщил, вот он и влип. Первым делом в работе кружка Коновалов занялся оформлением удостоверений. Россия — страна удостоверений. Эта традиция привелась, возможно, еще со времен выдачи ханских ярлыков и документов под названием «пайза». Это изобретение, приписываемое монголо-татарам, попало на благоприятную почву и получило развитие, особенно при советской власти. Если бы нашелся коллекционер удостоверений, то он обнаружил бы в этой области немало интересного. В архиве Коновалова сохранилось несколько таких документов, некогда принадлежавших его родственникам. Впечатляет удостоверение «Мастер зерносушильных установок». Оно представляет собой добротные, оклеенные дерматином корочки с фотографией и двумя печатями. Раньше знали толк в этих делах. Впрочем, современная Россия по этой части тоже способна удивить. У Коновалова есть двоюродный племянник Игорек, живущий в Краснодаре. Видятся они редко, чему Родион только рад. Ему тяжело общаться с этим молодцом, потому что мышление Игорька сформировано рекламой, американскими боевиками и этими дурацкими играми, хотя сам по себе паренек он неплохой. И как многие из поколения эпохи перестройки, он все время пытается найти какое-нибудь непыльное и доходное занятие. В 95-м Игорек поступил в бандиты. Поступил как на обычную работу, то есть написал заявление, представил нужные документы, и его приняли с испытательным сроком. В это трудно поверить. Но Родион своими глазами видел у него удостоверение бандита. За образец была взята форма милицейского удостоверения. В нем также была вклеена фотография и стояла печать. На развороте была четкая надпись «Банда Хриплова». А чуть ниже от руки написано «Рядовой Игорь Николаевич Кузин», в скобках «Кузя». И никакой это не прикол, потому что у всех членов банды были такие же документы. Должно быть, этот Хриплый в советское время был каким-то начальником и сохранил любовь к канцелярскому порядку. Игорек не рассказывал подробно об этом периоде своей жизни. Наверное, хвалиться было нечем. Скорее всего, эта банда занималась мелким рэкетом, а Игорек там был на подхвате. Испытательный срок он прошел, но потом ему там разонравилось. Игорек написал заявление и обычным порядком уволился оттуда. Удостоверения юных пожарников существовали. И в этом не было ничего удивительного. Бланки выглядели неважно, они представляли собой просто кусочки разграфленного блеклого картона. Для солидности Коновалов решил вклеивать туда фотографии. Худяков не возражал и проштамповал их печатью пожарной части. Кроме того, он обещал со временем привезти из области кружковцам значки ЮДПД и выдал Родиону 10 нарукавных повязок с надписями ДЮП, то есть «Дружина юных пожарников». Вооружившись документом, Родион отправился прямиком к директору районного широкоэкранного кинотеатра. Зайдя в кабинет, он предъявил директору удостоверение и сказал, что кружок юных пожарников решил взять противопожарное шефство над кинотеатром. Одним из пунктов шефской заботы было дежурство членов кружка во время киносеансов. Директор немного обалдел от такого заявления, но быстро сообразил, что под видом шефской помощи юные пожарники собираются бесплатно смотреть фильмы, и культурно выпроводил потенциального шефа. Все-таки руководитель кружка был при корочках, и это избавило его от выслушивания грубых выражений. Исход переговоров Коновалова не огорчил, ведь он был предусмотрен сценарием. И он прямиком отправился к Худякову. Дождавшись свободной минуты, он рассказал ему о своем визите в кинотеатр. Худяков спросил: «Откуда у тебя эта инициатива и почему?» «Это не инициатива, а комсомольский долг». К понятию долга и обязанности Худяков относился с уважением. В отличие от неуместной самодеятельности. Не любил он и уместную самодеятельность. Родион продолжил: «Товарищ старший лейтенант, ведь на тушение пожаров вы нас не берете?» «Еще чего. И не мечтай, запрещено». «Вот. А что нам остается?» «Только профилактика. На нее и будем налегать. Раз комсомол дал поручение, то и будем выполнять его со всей ответственностью. Дело не геройское, но, с другой стороны, нужное. А в этом плане кинотеатр — самое узкое место в районе». «Ты так считаешь?» «Конечно. Смотрите сами. В городских театрах всегда пожарники дежурят. И в цирках тоже. Их, бывает, даже в фильмах показывают. У нас не город, но кинотеатр по набиваемости — самое большое помещение в районе. Особенно, когда идет хороший фильм. Случись пожар, без жертв не обойдется. В Доме культуры тоже много народу бывает. Не все сразу, дойдет очередь и до него. А здесь у меня личный интерес». «Какой?» «Обыкновенный. В клубе-то я редко бываю, а в кино часто хожу. А вдруг под момент там пожар? Ведь затопчут в панике, а я ж еще молодой». «Это ложная тревога, товарищ юный боец. Все подобные учреждения находятся под контролем пожарнадзора. Ведутся плановые ревизии, проводится инструктаж персонала и имеются ответственные лица». «Да знаю я про это. Только ведь пожары бывают не по графику, а когда попало. И мало будет мне утешения на том свете от того, что ответственное лицо потом лишат премии за квартал. А с другой стороны, все эти графики для людей ответственных и при должностях. А мы ведь внештатные. Они нас не касаются. Мы можем действовать по собственным планам. И что плохого или незаконного в этом дополнительном надзоре?» Худяков задумался. Должно быть, ему тоже хотелось пристроить куда-нибудь свалившихся на его голову слишком ретивых помощников. Родион его не торопил. И через минуту инспектор заговорил: Мысль здравая. В общем-то, не противоречит. Только как это на практике? Я же не начальник тому директору, и приказать ему не могу. И не надо. Нам же легче будет. Дежурить в кинозале не придется, а надзирать и так нетрудно. Вот результаты предварительного обследования пожарного состояния кинотеатра. С этими словами Родион достал из портфеля аккуратно заполненный лист бумаги и пояснил. Тут все отмечено. Пожарный щит недоукомплектован. Песка в ящике почти нет, два огнетушителя просрочены, проходы и все остальное прочее. Худяков внимательно ознакомился с текстом и спросил: «И что мне с этой бумагой делать?» «Вот смотрите, товарищ старший лейтенант, если кто-то затеется разжигать костер возле нефтебазы, то вы отреагируете на это даже по устному сигналу, и этот кто-то приплатится хорошим штрафом за нарушение. А наш кружок, хоть и внештатный, но самый что ни на есть официальный орган районной пожарной службы. Поэтому мои докладные можно регистрировать и ссылаться на них. Они запросто могут быть документом для административной комиссии. Конечно, только после вашей ревизии. А если подойти к делу строго, то вы просто обязаны реагировать на них». Худяков подумал, хлопнул ладонью по столу, положил листок в карман и сказал: «Хорошо, поехали». Он проглотил крючок вместе с поплавком. Этот разговор определил всю дальнейшую стратегию взаимодействий пожарной части с юными дружинниками. Вскоре они подкатили к кинотеатру на желтом казенном мотоцикле. Быстрый наружный осмотр подтвердил рапорт. На облезлом пожарном щите висел один багор, и сиротливо болталось одно конусное ведро. Худяков решительно двинулся в помещение, а Родион потопал за ним в роли адъютанта. Навстречу вышел директор. Он поздоровался с Худяковым, а на Родиона только покосился. Узнав, в чем дело, он разволновался. «Товарищ Худяков, да ведь недавно плановая проверка была. А теперь внеплановая, и не надо так смотреть. Это не самодурство, а проверка официального рапорта. Реагировать — моя обязанность». Закончив проверку, Худяков отпустил юного бойца домой, а они с директором зашли в кабинет. Домой Родион не пошел, а, выйдя на улицу, спрятался за киоском «Союзпечати» и стал ждать. Вскоре Худяков уехал, и руководитель кружка заторопился обратно к директору. Постучавшись, он зашел в кабинет. Вид у директора был слегка ошалевший. Впрочем, после общения с Худяковым такой вид приобретали многие. Беседы с Худяковым часто напоминали беседы с автоответчиком, запрограммированным на озвучивание правил и инструкций. Если бывало, кто и скажет ему: «Дорогой Никита Сергеевич, ведь это несущественно, со временем наладим», то обычно слышал в ответ: «Моя фамилия не Дорогой, а Худяков, и согласно пункту 2, параграфа 3 необходимо», и все в таком духе. У одного завскладом из-за якобы мелочных придирок не выдержали нервы, и он набросился на инспектора с руганью, обзывая его инструктивным чурбаном и другими нехорошими словами. Проскакивали даже нецензурные выражения. Худяков с ним в перепалку не вступил. Молча опечатал склад и написал такую докладную, что того сняли с ответственной работы. Коновалов не скрывал, что стиль общения Худякова ему импонировал. Кое-что из него он перенял и впоследствии применял. В основном при общении с руководством. Не всем это нравилось, а кое-кто из начальства его за это люто ненавидел. Родион подошел ближе к столу и спросил директора: «Товарищ старший лейтенант уже уехал?» «Да. А что?» Юный пожарник вынул из портфеля исписанный листок бумаги и сказал: «Хотел отдать товарищу Худякову. Это замечание по вашим гаражам и котельной. Дай взглянуть». Директор взял лист, прочитал, в ярости скомкал его и бросил в корзину. Родион невозмутимо сказал: «Ничего страшного, это была копия. А товарища Худякова я в пожарной части найду». «Ишь ты, какой предусмотрительный! Прямо настоящий пионер-функционер! Я комсомолец, ты медоуказчик!» «Кто?» «Птица одна так называется. Сама пчел боится, и когда найдет дупло пчелиное, то начинает перед медведем скакать, путь к дуплу указывать. Тот понимает, что к чему, идет следом, и дупло разоряет, ну а остатки достаются хитрой птице. Так и ты водишь этого робота Худякова. Он не робот, а товарищ старший лейтенант. Это одно и то же. Ладно, давай поговорим. Если ты не будешь водить сюда Худякова, то к какому-нибудь соглашению придем». «Ну, раз вы сами просите нас о шефстве, то помощь товарища Худякова не потребуется. Кружковцы самостоятельно все наладят по правилам». «Вот оно как. Ага, сами. Просим. Ловко повернул. Значит, сегодняшний приход Худякова ты называешь помощью?» «Само собой. А как же иначе?» «Юморист. А по лицу не скажешь. Я не юморист, а руководитель кружка». Минут через 5 они договорились, что по предъявлении документа трое юных пожарников могут присутствовать в зрительном зале во время сеансов бесплатно в качестве дежурных. Чувствуя себя победителем, Родион попрощался и направился к выходу. Но директор его задержал. «Постой минутку. Дай взглянуть на твое удостоверение еще раз». Получив его в руки, директор внимательно рассмотрел документ и сказал: «Так, Родион Коновалов. А ведь я вспомнил, где слышал твою фамилию». Тут лицо директора приняло умильное выражение. Он резко сменил тон и заговорил подозрительно миролюбиво. «Скажи, Родион, Ты знаком с Тамарой Бровкиной? Какой еще Тамарой Бровкиной? Которая секретарша в райкоме. Это темненькая такая, курчавая и с ямочками на щеках. Вот-вот, она самая. Нет, не знаком. Здрасте, приехали. Ты же прямо сейчас ее обрисовал, а теперь отказываешься. Да, все правильно. Видеть-то я ее видел. А какое тут может быть знакомство, если я ни разу с ней не разговаривал? Интересно. А вот она тебя знает. Может, тоже где видела? Не скажи. Тамара хорошо тебя знает. Она про тебя сестре моей жены рассказывала. И, между прочим, называла тебя божьим мальчиком. Ну и ну. Так меня еще не обзывали. Да. Я думаю, тут она хватила через край. Не очень-то ты на него похож. Скорее уж наоборот. Родион, а почему она тебя так называет? Не знаю. А ты в Бога веруешь? Или, может, в баптистах состоишь? Да вы что? Я комсомолец. Ну да. Кто же в этом признается? Ладно, иди. До свидания. Он открыл большую форточку и закурил, оставив Коновалова в недоумении. На улицу он вышел через запасной выход. Обходя здание, Родион услышал из форточки директорского кабинета разговор по телефону, от которого замер на месте. Речь шла о нем. «Петр Михайлович, алло. Дело, говорю, пацан знает Тамару, но темнит, отказывается. Какая ни есть, а ниточка, тянуть нужно». «Родион Коновалов из первой школы. Выкормыш Худяковский, который похлеще его самого будет». «Да». «Это ерунда, разберусь. Черт с ним, с Худяковым. Главное, Тамара». «Да». «И не смотри, что у него лицо тупое и наивное. Не поверишь, до чего хитер сатаненок. И хватка у него железная». «Да, я понимаю, сидит. Но это же только отсрочка. А потом что?» «Хорошо. До свидания». Из этой половины диалога Родион ничего не понял и пошел домой в еще большем недоумении. На ту пору он действительно не знал о приключениях Тамары Бровкиной. Но это незнание кое-кому представлялось уловкой с его стороны. Эта занятная история не имеет отношения к комсомолу и пожарному делу. Коновалов сыграл в ней роль совсем в другом качестве. Всю эту кашу заварила его премудрая бабушка Анфиса. Но по порядку.